«И что он вам ответил?» – поинтересовался ректор, и я увидел, как у него поехал уголок рта. «Да вы знаете, в общем-то ничего. Честно говоря, мне показалось, что он онемел. Вид у него был такой, словно я попросил выдать мне камень. Судьбы при этом сказал, что расписаться за него я зайду позже. На днях». Ректор с трудом подавил ухмылку. «Анекдотов про экономию местного завхоза я уже тут штуки три слышал, поэтому в своей шутке был уверен на все 100. Впрочем, я действительно ходил к эконому, просил 18 разноцветных мешков в расчете на то, что он не даст. Он и не дал. Так что, тылы у меня были прикрыты». Бросив взгляд на императора, я заметил, что тот тоже улыбается. «Видать, экономы есть не только в университете. ГРМ, откашлялся Матедиус. «Как я понимаю, учиться везде. Вы решили, но сообщить об этом, похоже, никому не удосужились». «Так», — я кивнул. «Я, само собой, никому ничего не говорил, но только, несколько по другой причине, все никак не мог выбрать. А поскольку списки на присягу подавали руководители кафедр, то поэтому вас и не вызвали». «Хм», — ректор недовольно покачал головой. «Ситуация весьма необычная, но вполне объяснимая, если принять во внимание ваши потенциальные возможности. Если постараться, то можно всему придумать объяснение», — насмешливо подумал я, с серьезным видом внимая речи ректора. Тот между тем продолжал. «Несмотря на проявленную вами некоторую легкомысленность, все же хочу вам сказать, господин Риадор, что ваша тяга к знаниям весьма похвальна». «Да, и это радует. Но все же вынужден вас огорчить, вы взвалили на себя совершенно непосильную ношу. 6 факультетов. Совсем не шутки. Вам все-таки придется выбрать из них один». «Да», — грустно протянул я, изображая разочарование. «Очень жаль. Мне тоже, но вы не сможете учиться одновременно на всех сразу, уж. Прошу мне поверить. Хотя бы подумайте о банальном наложении времени занятий друг на друга». «Да, я об этом как-то не подумал», — делая ошеломленное лицо, словно от только что осознанной мысли, сказал я. «Тогда. Я, пожалуй, выберу темный факультет». «Что?» — круглыми глазами уставился на меня, похоже, никак не ожидавший такого выбора ректор. «Темный факультет, вы сами хотите? Но почему? Ну, я думаю, там будет интересно. Потом, у меня есть еще некоторые соображения». Я обернулся и глянул на Стефанию. У той на лице было искреннейшее, ничем не замутненное изумление, приоткрытый рот и тоже круглые глаза, почти как у ректора. «Интересно, соображение?» — ошеломленно повторил Матедиус и, проследив своим взглядом за моим, воткнулся им в Стефанию. Ректор уставился на Стефанию. Император уставился на Стефанию. Свита уставилась на Стефанию. Гости уставились на Стефанию. Короче, все уставились на Стефанию. Ну и я на нее тоже еще раз посмотрел. За компанию со всеми. Внезапно оказавшись сразу под взглядами стольких глаз, девушка страшно смутилась и стала стремительно краснеть. «Так вы действительно думаете, что это вполне достаточное основание для того, чтобы стать темным магом?» После нескольких секунд тишины неожиданно повернулся ко мне молчавший до этого император, обижав перед этим цепким взглядом лицо и фигуру девушки. «Я думаю, что вполне достаточное, ваше величество», — ответил я с вежливым поклоном. «Оно ничем не хуже других». «Хм, коль вы так думаете, тогда, господин Риадор, я, император Элитании Альвиархайме, данным мне правом власти объявляю вас зачисленным на темный факультет столичного университета магии. Надеюсь, что вы прославите стены нашего университета. Ждем вас на занятиях. Благодарю вас, ваше величество». Я опустился на одно колено и благодарственно склонил голову. «Хм, встаньте, юноша, встаньте. Отблагодарите меня потом, своей верной службой». Я правильно все сказал? Обращаясь уже к ректору, поинтересовался. «Император, я тут за вас немножко поработал. Надеюсь, вы не против?» «Да, ваше величество», — несколько кисло ответил тот, делая легкий поклон. «Все правильно, и я совершенно не против. Правда, мне все же хотелось, чтобы Риадор учился на кафедре целителей. У него к этому очень сильный дар — разбрасываться такими дарованиями». «Хм, целителей, это ведь тот самый радужный?» «Да», — спросил император, пристально глядя на меня. «Да, ваше величество», — ответил ректор. «Ф-ф-ф», — пропыхтел император. «Хорошие целители империи нужны. Впрочем, к как и император, оборвал себя на полуслове и несколько секунд молча глядел на меня, что-то решая. Я ждал, все ждали, тишина. «Давайте тогда сделаем так, господин ректор», — приняв решение, заговорил император, учитывая столь сильную тягу к знаниям, которую юноша нам недавно продемонстрировал, пытаясь получить 18 мантий, зачислите его еще на факультет целителей. Действительно, не стоит нам разбрасываться столь редкими дарованиями. «Ну что скажете, Эриадор?» — обратился ко мне император. «Благодарю вас, ваше величество, я в восторге», — поклонился я с радостным выражением на лице, про себя же на чем свет костеря, благодетеля, вместо одного, целых два факультета. Все мои планы на смарку, как ему только это в голову пришло, сихотовывило ему в. «Ну а вы довольны, господин ректор, я решил вашу проблему?» — спросил император. «А да, ваше величество, все бы так легко решалось», — сказал император и картинно вздохнул. «Ну коль проблемы мы все решили, пойдемте тогда посмотрим, что у вас тут изменилось с прошлого раза. Вы ведь мне хотели что-то показать?» «Да, ваше величество, хотя нет, постойте, одну минуту, господин Риадор, я готов принять у вас присягу, прямо здесь и сейчас». «Да, ваше императорское величество», — склонил голову я. «Нифиг было связываться с этими студентами», — подумал я, направляясь к императору. «Теперь вот и двойная учебная нагрузка, и присяга, сихот, ну, кто меня за язык тянул? Ладно, будем считать, что 1-0 в их пользу, Стефания». На следующий день в пустом помещении было как-то холодно и неуютно, и тихо, только иногда залетало из коридора эхо звонких голосов. Это студенты других кафедр весело набивались в аудитории, обмениваясь радостными возгласами от встреч после разлуки во время каникул и делясь впечатлениями. А я опять одна. Я вздохнула. Сегодня с утра я встала пораньше, взяла сложенную еще с вечера выданную мне сумку, в которой, правда, кроме тетради и перьев для письма, ничего не было, и отправилась на свое первое занятие у стенда с расписанием. Пришлось долго искать аудиторию, куда мне идти. В конце концов я обнаружила нужное в самом низу списка, на фоне выполненного каллиграфическим почерком расписания запись, торопливо сделанная. Похоже, прямо на весу, выглядела коряво и небрежно. «А ты слышала, что темная на балу приворожила себе поклонника?» — неожиданно раздался рядом чей-то громкий голос. «Слышала. Наверное, ей, бедняжке, ни на что больше рассчитывать, кроме приворота», — прозвучал в ответ второй. «И подумай только, какая пронырливая, княжич, да еще и радужный. Вот наглая-то, а, и не говори, у этой терской ни стыда, ни совести. Нам в 305-ю». Поворачиваюсь на голоса, чувствуя, как к щекам приливает кровь. Две девушки в зеленых мантиях отходят от расписания и только сейчас замечают меня. Секундная пауза. Смотрю на них, как последняя дура, не зная, что сказать. Девушки переглядываются, и одна другой корчит рожу. Они одновременно прыскают и, подхватив друг друга под локти, торопливо устремляются по коридору, мимо меня. Ха-ха-ха. Несколько секунд спустя слышу я их веселый громкий смех из-за поворота. Сплетницы, мерзкие сплетницы, наконец соображаю я, что сказать, но уже поздно. Они убежали, дуры набитые. Да как у них язык повернулся такое произнести? Никого я не привораживала, он сам пригласил меня на танец. Я вообще не знала, что он тоже маг. Не из-за меня же он пошел на темный факультет, этого не может быть. Или может? Да ну, ерунда, я бы тогда это почувствовала. В книгах пишут, что сразу все чувствуется. Вот я, например, чувствую или нет? Чувствую, вроде не чувствую, или чувствую, непонятно. Но что он тогда имел в виду, когда говорил о каких-то своих соображениях? Все на меня так смотрели, как будто я то самое соображение и есть. Он вообще-то странный, один костюм чего стоит, откуда такой только взял, хотя ему идет. Но хоть он и странный, но смелый, как он эту Алистеру. Вот ведь противная какая, это она ко мне из-за того, что я ее обрызгала у фонтана, цепляется. А Эри, оказывается, уже умеет делать заклинания. Нужно мне тоже быстрее научиться. Полезут в следующий раз, я им покажу. И сплетницам этим тоже. Какое-нибудь проклятие на язык, чтобы не двигался. Захотят про меня гадость сказать, а он не шевелится. Вот смеху-то будет, хотя это, нехорошо людей проклинать, это только темные душой делают. У меня же душа не темная, и что теперь, они будут про меня гнусности говорить, а я буду молчать? Может, если по чуть-чуть проклинать, душа не потемнеет? Я вспомнила злорадные лица своих обидчиц и вздохнула. Нет, по чуть-чуть, наверное, не получится. На них чуть-чуть не подействует, по лицам видно, что им нужно будет самое сильное. Ругаясь на сплетнице, размышляя сразу обо всем, я добралась до нужной мне аудитории, которая встретила меня пустотой и гулким эхом. При виде этой пустоты у меня сжалось сердце, и вся злость куда-то делась. Не пришел, наверное, передумал. Он ведь может стать кем хочет. Он радужный. Таких со времен древних не было. Зачем ему быть темным? Это незавидная участь. Видимо, он передумал и выбрал другой факультет. Как бы я хотела тоже иметь возможность выбора. Я снова вздохнула. Прозвенел колокол, извещающий о начале занятий. Шум, залетающий из коридора, стал стихать, и меньше чем через минуту стало совсем тихо. Не пришел. Хай, ты чего тут одна делаешь? Спишь, что ли? От внезапно раздавшегося громкого голоса я буквально подпрыгнула на месте. Оборачиваюсь. Из приоткрытой двери выглядывает голова с темной шевелюрой и насмешливым прищуром темных глаз. Эри, он пришел, он все-таки пришел. Не скрывая радости, улыбаясь, я смотрю на него. А где наш препод? Поинтересовался Эриадор, входя в аудиторию. Под мышкой правой руки он держал что-то зеленого цвета. Вот, никого нет, развела я руками, сижу, жду. Ясно, кивнул он в ответ и произнес с довольным видом непонятное слово. Кульненько, а почему вы не в мантии? Глядя на него, спросила я, решив не уточнять, что значит это слово. На Эриадоре был камзол из черной ткани и такого же цвета штаны, заправленные в короткие черные сапожки. Ну не могу же я это взять и надеть, вот так сразу, даже не примерив. С этими словами он небрежно плюхнул на стол рядом со мной то, что держал под мышкой. Я с удивлением увидела, что это мантии, три зеленых, целительских мантии. Вот, получил, с непонятной интонацией в голосе произнес Эри. А черных он мне не дал, сказал, нету. Ты свою где брала? Мне на заказ шили, ответила я, у управляющего черных мантий не было. И мне сказал, что нужно шить на заказ, слегка наморщил нос. Эриадор, они быстро шьют, мне за два дня пошили. И вам, наверное, так же будет. Давай на ты, предложил Эри. Что, не поняла я. Предлагаю обращаться на ты, повторил Эриадор. Нам с тобой, похоже, еще долго вместе учиться, поэтому давай на ты. Можешь звать меня Эри. Согласна? Да, согласна. С удовольствием кивнула я. А насчет мантии ты переживала совершенно зря, сказал Эри, указывая рукой на брошенные на стол мантии. Вон, сама посмотри. На что? Вытянула я шею. Цвет тебе такой не пойдет. Почему? Спросила я, внимательно разглядывая ближайшую ко мне мантию. Какого-то он говн грязноватого какого-то оттенка. Не твой цвет, Ка. Твоим глазам лучше черный или белый. Да, видно, уловив в моем голосе недоверие, Эри уставился на меня, глядя чуть из-под бровей. Не веришь? В его голосе прозвучала легкая насмешка. А ты примерь, сама увидишь. Как же я ее примерю? Растерялась я. Тут негде. Потом, это ведь твое. И, в конце концов, это просто неприлично. Да, тогда просто приложи ее к себе. А-а-а, давай, давай, не стесняйся. Ты же хотела такую манию. Вот и попробуй. Хотела, но не так, как он вольно обращается с тем, о чем другие только мечтают. Пришла мне в голову неприятная мысль. Ты действительно на это согласен? Согласен, не понял Эри. Да, согласен. Я тебе об этом и говорю. Но ведь это мантия, это символ. Пару секунд Эри внимательно смотрел на меня. Извини, произнес он, для тебя это много значит. Я не подумал. Прости. Да нет, ничего. Просто понимаешь, я понял и извинился. Все хорошо, я не обижаюсь. Правда. Возникла неловкая пауза. Ты действительно не обидишься, если я ее немножко подержу? Не выдержала я затянувшейся тишины. Мне вообще-то действительно очень хотелось взять в руки мантию, о которой так мечтала. Да и потом, это способ сгладить возникшую неловкость. Эри, похоже, действительно не имел в виду ничего плохого. Просто ему все и сразу, вот он этого и не ценит. Вместо ответа Эриадор взял в руки сложенную парадную манию и, держа ее перед собой на вытянутых руках, обернулся ко мне. Леди Терская, не окажете ли вы мне честь, приложив к себе эту замечательную парадную мантию целителя? Никак не ожидая такого, растерялась я, чувствуя, что начинаю краснеть. «Прошу вас, леди», — торжественно произнес Эри, делая легкий полупоклон. «Благодарю вас, господин Риадор». Встав из-за стола, я сделала реверанс. «Возьмите», — протянул он мне мантию. «Спасибо», — ответила я, принимая ее. Когда я брала ее, наши руки соприкоснулись, и, кажется, я еще больше покраснела. Не желая, чтобы он это заметил, я быстро опустила голову, делая вид, что всецело увлечена разглядыванием одежды. Ткань мантии была на ощупь немножко колючей. Я осторожно положила ее на стол и аккуратно расправила, подняв ее вверх, за плечи. Мантия целителя, так близко и так недостижимо. Я прижала подбородком жесткий накрахмаленный воротник мантии, прикладывая ее к себе и чувствуя, как колотится мое сердце. «Я же говорил, что это не твое», — грубо разрушая магию момента, произнес Эри. «Она тебе на лицо зеленым отдает. Не хочу тебя обидеть, но кое-кого это напоминает. Что-то лягушачье. Какой же он нечуткий. Не понимает, что для меня, но додумать не успела. И чем вы тут занимаетесь, молодые люди?» Оборачиваюсь. В распахнутых дверях аудитории стоит ректор университета и с улыбчивым прищуром смотрит на меня. «Ой, обновки примеряем, господин ректор», — не полез за словом в карман Риадор, пока я ойкала и поклонился. «Я не ошибся в своих расчетах встретить вас здесь, Риадор», — ответил ректор, наклоняя голову, «но я, собственно, тут не за этим». «Господин Риадор, госпожа Стефания», — кивнул поочередно нам Матедиус, и, опустив вниз сцепленные в замок руки, неспешно, делая паузы между предложениями, заговорил глубоким, приятным голосом: «Я зашел к вам засвидетельствовать свое почтение и извиниться за то, что вы остались у меня без учителя. Сейчас по всему университету для новичков идет первый урок. Им рассказывают об истории кафедр, чем они будут заниматься, знакомят с преподавателями и друг с другом, и только вы у меня остались одни. Поэтому я сейчас возьму на себя смелость стать вашим учителем и расскажу вам все, что вы услышали бы от него. Прошу вас, садитесь». Ректор указал нам рукой на места, сам поднялся за кафедру и, сделав паузу, продолжил: «Итак, начнем. Ситуация с отсутствием преподавателя неприятна, но, как и всякая проблема, она имеет свое решение и разрешима. Ваш учитель приедет примерно через 3 месяца. Раньше он никак не может, а пока вы будете заниматься вместе со всеми. Все дело в том, что для первого курса особых различий в обучении нет. Все в общем порядке. Изучают историю, древние языки, теоретические основы магии, а также письменность и счет, грамотное изложение своих мыслей, не последняя строчка в списке добродетелей мага. Уж поверьте мне, овладение математическими вычислениями понадобится при расчете заклинаний и поможет сберечь кошелек. Кроме этого, у вас будут практические занятия. Опять же, для первого курса различий в них нет. Главное, чему вы там должны будете научиться, это обращение к своей внутренней силе, к своей магии, раскрыть свой потенциал. И только после того, как вы сделаете это, только тогда вы сможете начать изучать заклинания той стихии или того дела, предопределенность к которым показал камень судьбы. Поэтому не переживайте, что у вас сейчас нет учителя. Фактически вам на первый год обучения он не нужен и приедет в общем-то просто познакомиться с вами. Конечно, очень жаль, что сложилась такая ситуация, когда целое направление магии представлено в нашем университете настолько слабо. Я имею в виду темную магию, пусть весьма своеобразную, порой со спорными методами достижения результатов, но, несомненно, вносящую свои краски в многокрасочную палитру мира. Я не устаю повторять, и сделаю это еще раз, что, по моему глубокому убеждению, морально-этические основы применения магии определяются в первую очередь личностью мага, а никак не цветом его мантии. Слепое деление на цвета – это путь примитивных людей, которые не понимают, что мир – это смешение красок, а вовсе не подконтрольное им разделение цветов. Однако об этом мы поговорим более полно немного позже. Я прочитаю вам всем несколько лекций на тему морально-этические аспекты применения магии. Как показывает моя многолетняя практика, многие даже не подозревают, что таковые существуют. Но, как я уже сказал, это будет позже. Вот в общем-то это все, что я хотел вам сказать при нашей встрече. Есть ли у вас ко мне вопросы, а когда можно будет пользоваться библиотекой?» Быстро спросил Эриадор, словно этот вопрос уже вертелся у него на языке. «Вы и сейчас можете ей пользоваться», — непонимающе наклонил голову к плечу ректор. «Нет, я имею в виду специальную литературу. Сейчас можно взять только художественные и исторические книги. Доступ к специальной литературе будет разрешен с начала вашей предметной специализации, под руководством преподавателя». «Да». В интонации Ири послышалось недовольство. «АК, архивом?» Спустя секунду поинтересовался он. «Архивами вы сможете пользоваться после того, как смените свой студенческий значок на знак мага». «Понятно», — протянула Ири, что-то обдумывая. «Видя ваше стремление к владению тайными знаниями, такое же, как и у многих до вас, я, как и им, скажу, посещение архива бессмысленно, без отличного владения древними языками». Матедиус сделал паузу и продолжил. «Если с литературой для учебы ситуация более-менее нормальная, есть переводные издания и книги, написанные нашими современниками, то в архиве все совсем по-другому. Почти все гримуары написаны на мертвых языках, на которых давным-давно уже никто не говорит, с множеством специфичных слов и сокращений, смысл которых, увы, зачастую утерян. Работа с такими древностями – это скорее работа исследователя языковеда, чем работа исследователя мага. Поэтому мой вам совет – усердствуйте в изучении языков, усердствуйте. И тогда, вполне возможно, архив откроет вам свои секреты. Я знаю древние языки», – неожиданно сказал Эриадор. «Вот как?» – искренне удивился Матедиус. «Именно языки? И сколько? Вы их знаете?» «ММ-5 нет, 6. «Да что вы говорите?» – недоверчиво покачал головой ректор. «Лично мне известно о существовании всего лишь 4. Ну, не знаю. Согласен, что 2 из них похожи. Вполне возможно, что это разновидности одного и того же», — не стал спорить Эри. «Похоже. Что ж, это очень интересная новость. Если это действительно так и вы и вправду обладаете столь редкими знаниями, то тут можно вас только поздравить, господин Эриадор». «Спасибо. А нельзя ли вместо поздравлений допустить меня к архиву, прикрепить к какой-нибудь группе исследователей? Есть же у вас такие, ХМ», — хмыкнул Матедиус, в задумчивости взявшись правой рукой за подбородок. «ХМ, что я могу вам сказать? Прецедентов таких до этого не было. Однако, учитывая вашу, ММ, некоторую своеобразность, может, это будет как раз первым случаем, не знаю. Но, если в этом будет действительно хоть какая-то целесообразность, я готов подтвердить свои знания», — бодро сказал Эри. «Молодой человек», осуждающе покачал головой ректор. «Давайте не будем спешить. Первый день учебы. Вы переполнены энтузиазмом и рвением. Я вас прекрасно понимаю. Однако, при всем моем уважении к вам, я сильно сомневаюсь в необходимости срочно собирать комиссию для того, чтобы подвергнуть вас испытаниям. Давайте доживем до начала занятий по древним языкам, и там уже после первых уроков всем будет понятно, что нам делать с вами дальше. Не будем спешить. Вы ведь слышали о том, что маги живут в среднем 400 лет?» Ири согласно кивнул. «А если слышали, тогда поймите, время у вас есть. Открою вам небольшой секрет. Торопливость – черта, которая в открытую не осуждается в магической гильдии, но и не приветствуется. Весьма. Вы меня понимаете?» «Вполне», – ответил Эриадор, слегка поджимая губы. «Тогда не будем спешить». Тут раздался звон колокола, извещающего о конце урока и начале перемены. «Ну вот, мы с вами проговорили целое занятие», – улыбнулся ректор, дружелюбно прищуриваясь. «Я выполнил свою работу полностью. Следующим по расписанию у вас история, которую будет преподавать магистр Исмос. Насколько я знаю, сегодня он расскажет вам об истории нашего университета. Успехов вам на занятиях, молодые люди. Эри, откройте ваши тетради и запишите тему сегодняшнего занятия. Кровеносная система человека. Кровеносная система, или, как еще ее называют, кровеносно-сосудистая система, предназначена для переноса красных кровяных телец по телу человека. Центром системы является пульсирующий орган – сердце. Погнали, — тоскливо подумал я, полуложась на парту и подпирая голову локтем. Еще час моего времени на бла-бла-бла. Когда ректор вещал про то, что специальные предметы начнутся после первого года обучения, он почему-то забыл сказать, что кафедра целителей – исключение. Специализация на ней началась сразу. За этот год мы должны будем с вами изучить основы человеческого тела, его строение, отдельные органы, системы, образуемые им, их функционирование и взаимодействие между собой. Материала много, объем большой, но это основа, без чего вы не сможете двигаться дальше, когда научитесь управлять своей силой. Поэтому от вас потребуются усидчивость и трудолюбие. Все, что я говорю, вам необходимо записывать. Магесса Элеона Танейская, преподаватель первого курса целителей, с первого занятия взяла быка за рога, загоняя студентов в стойло послушания и трудолюбия. Но если совсем точно, то со второго. Первое занятие я пропустил, выбрав из двух вариантов темную кафедру. Уж больно мне хотелось посмотреть, придет преподаватель или нет. Вышло забавно. Вместо учителя приперся ректор, чтобы мы не чувствовали себя одиноко. Спасибо, конечно, но я бы лучше подремал. У меня как раз с собой три мантии было, можно было хорошую подушку сделать. Нет, пришлось слушать вводную лекцию, куда деваться. А потом меня замели у целителей. И где же вы были, юноша? Почему я вас не видела на первом занятии? Сразу начал разбор полетов Магесса, едва только отзвенел колокол к началу урока, и я вошел в аудиторию. Я вас слушаю. Она строго смотрела на меня темнокарими глазами. Элеона была плотной в теле женщиной невысокого роста, с закрученными на голове в кокон светлокаштановыми волосами и ухоженным холодным лицом. Выглядела вполне молодо, лет на 30-35, но это если не смотреть ей в глаза. А вот если посмотреть, то становилось ясно, что ей отнюдь не 30 и не 60, и может, даже и не 80. Госпожа Магесса, я был на занятиях на темном факультете. Вот как, судя по голосу, Элеона была неприятно удивлена. Вы предпочли мои занятия другим, не соблаговолите ли объяснить причину вашего столь странного выбора? Слова мои и странного она выделила голосом. В аудитории наступила настороженная тишина. Все молча глядели на нас, ожидая, чем кончится наш разговор. У меня были причины, госпожа Магесса. Кто-то отчетливо хихикнул. Неужели? И что же это были за причины? Позвольте узнать. Аудитория для темных была на втором этаже, а ваша на третьем. Туда было ближе. Я постарался улыбнуться как можно лучезарнее. Острите, взгляд Магессы был как кончик клинка кинжала, направленный в лицо. Что ж, приятно, что у нас есть остроумный человек. Если взгляд у нее был как лезвие, то голос был зловещ, как скрип двери склепа. Не стоило тетю дразнить. Да ну их, задрали уже. Я собирался изображать студента, а не учиться. Ну может, самую малость, чуть-чуть, но это уже ни в какие рамки не лезет. Еще я вам, студент действительно, что ли? Ну что ж, проходите, садитесь, многозначительным тоном сказала Элеона. Благодарю вас, кивнул я и, повернувшись к аудитории, окинул ее взглядом. Не очень большое помещение с рядами деревянных столов светлого дерева, уходящих амфитеатром к потолку. Из-за них на меня настороженно таращится 10-12 пар глаз, два ряда по 5 и еще двое, 10 девок, двое парней, я 13-й, чертова дюжина, значит, мило. Тут на глаза мне попалось знакомое лицо, красавица, которая хихикала и аистом называла. «Так ты у нас второгодница», — подумал я, направляясь к приглянувшемуся месту, с краешку, или третьегодница. «Значок-то у тебя был, когда ты хихикала. А если учесть, что присягали императору всего 5 целителей, то, выходит, что половина тут – второгодники. Университет хоть и смахивал на земные, но все же отличался. Все-таки, не математиков готовили или врачей, а магов. А магия, она штука такая, расписание и сроки у нее свои. Ну вот должен ты на первом курсе овладеть силой, а у нее на это другие планы. Через год или через два решит, что пора ей в руки хозяина мага даться. Да и потом с развитием тоже у всех по-разному может быть. У кого сразу, а кто бьется, все равно ничего не выходит. А потом раз, и скачок, и все получается. Короче говоря, магия – это непросто. Новичков сразу всех предупредили, что, если что не так, не паникуйте. Терпеливо и трудолюбиво ползем вперед. Пусть на бровях, но ползем. А там стрельнет, обязательно стрельнет. Побочный результат такой необязательности магии – отсутствие четкого разделения по возрастам. Запросто можно встретить на одном курсе людей разного возраста с разбегом между ними эдак от 2 до 5 лет. Но чтобы у ленивцев не возникало желания списать свою лень на неисповедимые пути магии, в университете существовала экономическая бодрилка. Обучение тут условно бесплатное, с оплатой по завершении обучения. Поступил, император за первый год твоей учебы платит. Год. Проучился, экзамены сдал, перевели на следующий курс. Не сдал, сиди. По новой, жди озарения. Император опять платит, но к сумме годового обучения плюсуется еще 1/4 от годовой стоимости. Опять не сдал. Император платит, но ты уже должен снова за год плюс плату за полгода, плюс предыдущий долг. Итак, пока годовая плата с добавкой за тупость не сравняется. Ну а там как в университете решат, или долги все возвращаешь, и продолжаешь грызть гранит науки уже за свой счет, либо, коли денег нет, выходишь из стен альма-матер каким есть, балбесом и дуешь отрабатывать долг в какой-нибудь гарнизон или еще куда-нибудь руками махать. Насколько ты научился это делать за время учебы? Впрочем, если ты умник-разумник и нигде больше года не сидел, то ты все равно должен. Император ведь за тебя платил, так что будь готов должок вернуть. Причем весь и сразу. Правда, сумма долга будет меньше, чем у балбеса, да и отличникам бонусы по выплатам полагаются. Но все равно, должник. Очень мне этот момент не понравился. Не люблю быть кому-то должным. Однако порядки тут такие. Ничего не поделаешь. Под трудолюбивый скрип перьев я рассеянно наблюдал за магессой, вещавшей с кафедры. Я был единственным, кто не записывал ее лекции. Элеона это сразу заметила. «Эриадор, почему вы не пишете?» — поинтересовалась она, опуская «в» обращение ко мне все уважительные слова. «В университете правило обращаться на «ты», и еще никаких своих слуг, только местные. Мол, на «ты» — это значит, мы все большая дружная семья, а отсутствие слуг — привыкайте к трудностям походной жизни. Мне это тоже не понравилось. Если в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то что же такое будет? В средневековье без разноцветных-то штанов совсем нельзя. Это ведь даже не земля, хотя дифференциация и там есть. И потом, я же собирался-то лишь себе присмотреть. Полученные деньги от продажи, найденных в пустыне древности, позволяли соблюсти традиции моего мира. Традиции нужно чтить. В данном случае они то единственное, что удерживает меня от сползания на одну ступень с низшими. Так вот, почему вы не пишете? — поинтересовалась она у меня, показывая этим вы свое недовольство. — Потому что тетрадь можно потерять, а голова у меня всегда с собой, — вежливо ответил я. — Да, но вы можете что-то забыть, а вот конспект — нет. Открыли, посмотрели, вспомнили. Я и так все прекрасно помню. После того, как у меня несколько прибавилось сил в плане магии, я, наконец, смог немного позаниматься со своими мозгами. Точнее, с мозгами Эри. Короче, неважно, чьи это сейчас мозги. Важно то, что память моя оказалась на месте. Весь архив, собранный на земле, был при мне. И еще, я снова мог искать в нем, не вспоминать, морща лоб, чего там и как было, а задавать поиск и находить то, что нужно. То, что ничего не пропало, было весьма приятно. Кроме того, вместе с памятью вернулись способности к точному запоминанию информации. Неужели? — не поверила магесса. — Тогда, может быть, вы перечислите мне основные органы человека и системы, в которые они входят? — Пожалуйста, — сказал я и принялся дословно цитировать материал вчерашнего занятия. Голосу ее я подражать не стал, это было бы уже чересчур, и так она была неприятно поражена. Мда, с некоторым разочарованием подвела итог магесса, после того, как я замолчал. Вижу, что с памятью у тебя действительно все в порядке. В качестве поощрения за правильный ответ она перешла на «ты». Но все же я бы тебе рекомендовала не полагаться целиком только на нее и хоть что-то, но записывать. Конспект тоже может быть внезапно съеден мышами. Какими мышами? — не поняла она. Голодными до знаний. Элеона только губы чуть плотнее сжала. Что ж, как хотите. Отсутствие конспекта или небрежное введение его — это дополнительные вопросы на экзамене. Вы меня понимаете? — Я согласен на дополнительные вопросы. — Хорошо, продолжим нашу лекцию. Записываем. В аудитории раздался легкий шорох поворачиваемых сподручнее тетради и звук от поудобнее устраиваемых на скамейках задниц будущих целителей, готовящихся продолжить конспектирование. Не нужно было быть великим эмпатом, чтобы ощутить недружелюбие и зависть, разлившиеся в воздухе и направленные на меня. Конечно, они пишут, дымясь от усердия, а я, слушаю, полулежа на столе. Если еще учесть, что многие пишут уже по второму разу, а некоторые, возможно, даже и не по второму. Понимаю, но, как говорится, пишите, Шура, пишите, вы мне не ровня. Отношения с сокурсниками у меня были прохладные. Я ходил с высокомерным видом, в разговоры не лез, отвечал односложно. Плюс еще, моя черная мантия, в которой я пару раз появился у них на глазах. Короче, ко мне не приставали. Честно говоря, они меня чем-то раздражали. Что-то хотелось им сделать такое, хотя вроде поводов особо они мне не давали. Так, девчонки шушукались между собой, поглядывая на меня, и все парни вообще помалкивали. Но вот хотелось, это все от нервов, подумал я, меняя позу, затекла рука. Если кому что и устраивать, так это варгушам. Левый рукав мантии как раз съехал к локтю, открывая шрам. Хороший такой, краснофиолетовый отпечаток зубов, по краям которого четко были видны следы от клыков. Похоже, что эта красота осталась мне от Дины на вечную память. По крайней мере, до тех пор, пока я в этом теле. Когда я пошел к целителям, намереваясь вернуть руке нормальный вид, все только головой мотали, к кому бы я ни обращался. Это же кожа, говорят, и разводит руками. Нужно было сразу делать в течение 3 дней. А сейчас уже все, время ушло. Теперь необходимо сдирать весь поврежденный участок, кусок мяса под ним и отращивать все заново. И то не факт, что не будет по цвету отличаться. Вполне возможно, что это место будет более розовым и гладким, чем вся рука. Кожа – это очень сложно отрастить, да, но вот создать новый участок, неотличимый по структуре от старого, это уже высочайшее целительское искусство, стоящее немалых денег и большой траты времени. Мдя, подумал я тогда, так и сяк крутя руку и критически рассматривая отпечаток Динкиных зубов, косметические операции тут, значит, тоже не делают. 3 дня, кто ж знал-то, некогда мне было тогда красоту наводить, шкуру целиком спасал, не до этого было. Что ж, ладно, придется, видно, оставить, как напоминание о том, что за мной долг и что пить мне нельзя. К примеру, сел за стол, потянулся к бокалу, манжетик сполз, и вот, они, зубки показались. Помнишь, что было, когда ты немножко выпил, а? Помнишь? Ага, помнишь. Тогда, значит, поставь на место и не трогай, лучше компоту. И не забывай, время идет, а они там бегают, довольные жизнью, а ты тут, покусанный, сидишь и думаешь, безопасно ли в город, тебе прогуляться или нет. Короче, шрам я оставил на память, а вот с какого перепугу мне Дина снилась 2 ночи подряд, я так и не понял. С головой у меня с тех пор, как я из Этории вырвался, был полный порядок, никакого двоечувствия, никаких странных мыслей и поступков. Я снова стал одним целым, самим собой, и желание было четким, поквитаться, без всяких полутонов. Но вот, приснилось же, и каждый раз одно и то же, мы с ней в какой-то комнате, она сидит у входа, грустная такая, а я чувствую, что она хочет что-то сказать, но молчит, молчит, молчит, а потом вроде уже рот открывает, вот-вот скажет, и тут начинается. То Иста придет, то Лисса со своими подружками припрется, то еще кого-то совсем непонятного принесет, и все, не до разговоров, все шумят, несут какую-то ерунду, а Дина сидит и молчит, только смотрит на меня, виновато втянув голову в плечи, печальными глазами, грустно так, так ничего и не сказала. Я вообще, когда она первый раз приснилась, очень крепко удивлен был. Скучает, что ли, сказал я сам себе, выставляя из-под одеяла левую руку и рассматривая шрам на ней. Ладно, я думаю, что мы еще встретимся, Динуля. Я готовлюсь и буду в форме. Свою подготовку в столице, как и в Этари, я тоже начал со сбора информации. В библиотеке в свободном доступе оказались 2 книги про Варг. Не очень толстые, но достаточно разумно написанные, чтобы узнать, откуда это все пошло и что со мной было. Все оказалось достаточно просто. Среди магов прошлого было полным-полно эмпатов. Очень удобно чувствовать настроение собеседника и поворачивать разговор в нужном направлении, не так ли? И совместные переживания, несомненно, гораздо богаче, чем чувства одной личности. Только ничего не бывает за просто так. Первым смекнул об этом, похоже, самый ушлый из волшебников, который создал Варк, маг по имени Дарк. Дарк и все. Одно слово, ни родового имени, ни титулов, ничего. Имя. Плевок. Сделанные им красавицы, транслируя по эмпатическому каналу, чувства любви, дружбы и доверия, банально влезали в мозг их жертвы и подчиняли ее себе, ну а потом передавали контроль над захваченным своему хозяину, Даргу. Оказывается, что положительные эмоции защиты местных магов не блокируются, как опасность они не расцениваются. Нет, тут такой защиты есть только один способ – глухой ментальный щит. С. Утро до вечера и с вечера до утра. ХМ, шустряга этот Дарк, догадался ведь. Каждый хочет, чтобы его любили, и открыт для этого чувства. Это же как калиточка в каменной стене замка рядом с запертыми воротами. Совсем не обязательно ломиться через главный вход, достаточно одного убийцу в щелочку впустить, и хозяина можно спокойненько прирезать. Конечно, со временем маги научились держать ментальный щит постоянно, но к этому времени Дарк уже успел сколотить из порабощенных небольшой такой ударный отрядец, с которым и начал первым боевые действия. Или не он, смутно об этом месте пишется, но в общем-то уже неважно, кто там начал, но вот то, что ряды тогдашних магов он проредил прилично, факт, не подлежащий сомнению. Причем только сам за себя воевал, аналог земного Махно, так сказать. Однако в конце концов, похоже, он всех так крепко достал, что ловили его уже всей толпой, заключив даже для этого всеобщее перемирие. Неправильно, что не написали, как его убили, подумал я, сидя над закрытой книгой, подперев руками подбородок. Его смерть была воистину ужасной. Ну что это за описание? То ли плюшкой он за чаем подавился, то ли кожу с него живьем содрали. Неординарная ведь личность была, и так, неуважительно о последних минутах жизни великого мага. Нехорошо. А вот то, что мне тут мозги напрочь не вынесли, так это, похоже, просто удачное стечение обстоятельств. Во-первых, я не низший, хоть мозг и тело у меня атери, но сознание совсем другое, а варги, видно, имеют четкую настройку на местных. А во-вторых, сдается мне, что за время, прошедшее с их создания, они несколько деградировали. Например, клыков у них во времена Дарга никаких не было, что в общем-то объяснимо. С клыками под красивую девушку не замаскируешься, кто к себе зубастое чудо подпустит. А сейчас они все с клыками. Видать, как перестал создатель за своим творением присматривать по причине смерти, так оно и пошло в разнос. А может, он просто поторопился и чего-то не учел. Вот неучтенка за сотни лет и вылезла. Да запросто. Я уже поигрался с ускорителем времени в эсфера-то, представление имею, к каким результатам через несколько столетий приводит мелочи, неучтенные сразу. Причем похоже, что изменения у Варк к худшему произошли не только во внешнем облике. Видно, что деградировали они и в духовном плане. Рвать зубами шеи – это уже звериное, причем неконтролируемое звериное. Тут, правда, один из исследователей пишет, что это как-то связано с невозможностью продолжить род, но это уж совсем, уже к насекомым близко, к паукам, например. Интересно, из кого их там Дарк слепил, было бы забавно узнать, да и в магии они наверняка просели, хотя, варианты вполне возможны. Интересно, зачем их держат, пришла мне в голову мысль. Землю выделили, размножаться дают, значит, какой-то интерес у кого-то из власть имущих к ним есть. В книгах об этом ничего не пишут, нужно будет об этому кого-нибудь спросить при случае. Свой вопрос я озвучил Вилларту, пару дней спустя случайно, столкнувшись с ним рядом с университетским архивом. «Я вижу, Эриадор, вам варги покоя не дают», — усмехнулся в ответ он, выслушав меня. «Не то чтобы сильно, любопытствую, скажем так, какие чудеса есть в империи», — уклончиво ответил я. «Что ж, любопытство вам никто запретить не сможет, только не переусердствуйте. О варговских чудесах вам лучше думать перед окончанием учебы. Поверьте мне, больше будет шансов узнать о других чудесах. Дело тут в том, и Виллард поведал мне, кому и зачем в империи нужны варги. Оказывается, они банальный противовес магам. Сам по себе маг – существо опасное и не всегда четко понимающее, что интересы империи должны быть выше личных интересов, и что думать в первую очередь нужно не о себе, а о государстве. А порой маг, по мнению императора, просто становится прямым врагом, решив занять чужое место или покусившись на то, что ему не принадлежит. Нет, конечно, существуют клятвы верности и служения, но на каждый конкретный случай клятву не принесешь, а понятие о благе империи и императора можно толковать, порой очень широко. Были бы мозги, которые у магов всегда есть, причем, нередко мыслящие как-то очень по-особому. Так вот, чтобы таких хитромудрых приводить в чувство и изолировать их, если нужно, от общества, существуют варги. Со времен Даргани действительно многое подрастеряли, но кое-что у них все же осталось. Оказывается, есть у них такая штука, как боевая пятерка, отряд, предназначенный для убийства магов. Специально отобранные особо сильные менталистки, объединенные в группу, цель которой – совместным ментальным ударом вынести мозг оборзевшего кудесника. Мда, чудненько-то как. Значит, варги – это тут последний довод королей, как говорится. Хотя нетрудно догадаться, что заставить магов убивать друг друга – занятие довольно проблематичное. Их здесь не так уж много, учились все в одном месте, наверняка все друг друга знают. Попробуй отправь приятелей друг за другом охотиться. Скорее всего, они 100 лет ходить кругами будут, в упор не замечая друг друга. Или еще хуже, возьмут да и объединятся. Что тогда с ними делать? Да и потом, подобные приказы совсем не добавят популярности власти в глазах других магов. А так, наверняка основная ненависть варгам достанется, а тому, кто их послал, постольку-поскольку. Работа у него такая, империю хранить, и ненавидеть его за это нельзя, наказуемо. Если не зарываться, то императору вполне можно держать магов в узде, своевременно приводя их в чувство, не давая развиться у них опасным иллюзиям. Да и для магов это тоже порой может быть удобно. Есть же у них какие-нибудь общепенцы, наверняка. При таких больших сроках жизни чудаков должно хватать. Проще и безопаснее убрать их чужими руками, чем самим пачкаться. Так, что варги в этом случае очень даже удачное решение проблемы. Все с этим ясно. Я был совершенно прав, когда подумал, что они кому-то нужны. Единственно неясно, чего тогда Иста была такая милая и улыбчивая, коль у нее такие козыри в рукаве имелись. Сходу не придумав ответа на этот вопрос, я адресовал его Вилларту, как владеющему большей информацией. Пятерки присягают непосредственно императору и без его приказа шагу не сделают, понимаете? А если император решит, что варги позволили себе необязательность в исполнении его законов, то он пошлет туда нас, оскалился Виллард. А вы уж миндальничать не будете, договорил за него про себя я. А если пятерки выступит на стороне своих, все же решил поинтересоваться я. Исключено, покачал головой маг, там клятва особого рода, на крови. Ее нарушить невозможно, да и потом, не так уж много у них обученных, мало одаренных, нас больше, а сила пятерки, во, внезапности. Когда знаешь, чего бояться, все становится гораздо сложнее, согласитесь. Угу, кивнул я, да и потом, после нападения ведущая такой пятерки обычно погибает, так что группа разваливается, а на создание новой требуется время, продолжил Виллард. Почему погибает? Удивился я, учиться им не у кого, как-то криво усмехнулся в ответ тот. Нет у них магов, а у нас нет желающих натаскивать их, вот и тренируются они, в полсилы, предела своего не зная. А когда доходит до дела, все ж через ведущую идет, так она выкладывается по полной, чтобы, как говорится, наверняка, ибо если мага сразу не убить, то он с ними расправится, быстрее, медленнее, но расправится. Вот ведущая пятерки и рвет жилы, себя и подруг спасая. Но когда предела не знаешь, подруги-то тоже по полной в первом бою с перепуга выдают. Вы понимаете, о чем я? Угу, снова кивнул я, пребывая в некотором ошеломлении от того, что, оказывается, варги еще и смертницы по совместительству. Ей же достается столько же, сколько и магу. Если у того мозги взрываются, то почему они у нее должны уцелеть? Она ведь не знает, сколько надо силы вложить, чтобы и мага убить, и самой уцелеть. Опыта-то нет, феерия есть. Правда, у них, после некоторой паузы медленно и задумчиво произнес Виллард, уставившись в землю, словно что-то припоминая, те, кто выжили после первого раза. Вот они редкостные твари, скажу вам, очень опасны. Поэтому я вам и говорю, не «Переусердствуйте», — обратился уже ко мне маг, поднимая глаза от земли. «Ваше любопытство может быть весьма рискованным. Подумайте хорошенько, прежде чем что-то делать». «Понял. Но тогда получается, что пятерка только на один выстрел. Как-то неэкономно». «А», — пренебрежительно махнул рукой Виллард, — «эти уродки новых нарожают. Малость поднатаскают, и на один раз сгодится. Маг дороже обходится. За него можно несколько пятерок отдать, даже не думая его учить только сколько нужно. А эти со своим даром уже рождаются, ничего, окромя него, делать не умея. Учи их, не учи их, все без толку. Как, простолюдины, как начали с детства дубиной махать, и все, к клинку их, уже не приучишь. Тупая грязь. Да и потом, не так уж часто они и нужны. По мне, так пусть их совсем бы не было. Прожили бы. Отношение к варгам тут понятно, резюмировал я для себя этот разговор вкупе с ранее полученными данными. Ну что ж, вполне возможно, что мне это весьма даже на руку. Бам-бом-бам, прозвонил колокол, извещая о конце занятия и прерывая мои мысли. Закройте ваши тетради, на сегодня все, скомандовала Магесса. По аудитории пронесся звук хлопков торопливо закрываемых тетрадей, сопровождаемый плохо скрываемыми вздохами облегчения. Тема нашего следующего занятия – применение лекарственных трав. В лечении, не поведя бровью, сообщила с кафедры Леона, и проведем его мы с вами в оранжереях. В наших оранжереях выращиваются самые разнообразные целебные травы и кустарники. Вы тоже примете в этом участие. Каждому из вас будет выделен участок земли, на нем вы должны будете вырастить лекарственную траву, из которой потом сварите целебное зелье. Это будет вашей курсовой работой в конце следующего года. А завтра вам выделят участки и покажут, как подготовить землю к посадке. Что, они что всерьез решили сделать из меня ботаника, Этория? А я поеду. Дина, уймись, никуда ты не поедешь. Тетя, я поеду, я должна его видеть. Объясни, зачем, я хочу с ним поговорить. О чем, о, богиня, простонала Эста, закрывая глаза и хватаясь за лоб. Ну о чем ты можешь с ним поговорить? Ну просто поговорить. Сказать ему, что он неправильно все понял, что все на самом деле не так. Дина с энтузиазмом смотрела на тетку. Ох, ответила та, прикладывая к лбу уже другую руку. Знаешь, беременность порой сказывается по-разному, но в твоем случае, похоже, она больше всего ударила по голове. Тетя, я не шучу, обиделась Дина, мне действительно нужно с ним поговорить. Хватит, рявкнула Эста, хлопнув ладонью по столу. Я тоже не шучу, я больше не в состоянии выносить твои капризы. И я сказала, никуда ты не поедешь, будет она еще со своим животом по лошадям лазить. Сейчас, разбежалась, дома будешь сидеть как миленькая, пока не родишь. Если самой мозгов не хватает о дочках подумать, так я за тебя подумаю. Куда ты попрешься в таком состоянии? Ну куда, скажи мне. Ну тетя, ну как ты не понимаешь? Дина внезапно захлюпала носом, и из ее глаз неожиданно хлынули слезы. Он мне и нужнее, негромко завыла она, прижимая руки к груди. О боги! Эста схватилась обеими руками за голову, сжимая большими пальцами виски. У меня сейчас голова лопнет. За что мне это? Дина, прекрати. Мое здоровье уже не то, чтобы выслушивать каждый день твои истерики. Я уже не молодая. Я тебе сказала, потом поедешь. Вот родишь и поедешь. Да долго, задирая голову при каждом шмыганье носом, провсхлипывала племянница. А если с детьми что-то случится, ты думаешь, он этому обрадуется? А, думаешь, он рассердится? Конечно. Тоном, не допускающим сомнений, тут же отозвалась Эста. Конечно, рассердится. Я уже который день это донести до тебя никак не могу. А если я приеду с детьми, то он обрадуется. Обдумав слова тети, сделала логический вывод Дина, наклонив к плечу голову и смотря в никуда. Похоже, она просто озвучивала свои мысли. Обрадуется, обрадуется, обрадуется, торопливо зачастила Эста, видя, что племянница вроде успокоилась и продолжение истерики дальше не планируется. Только сначала нужно родить. Сильно сомневаюсь я в его радости, особенно в свете вашего расставания и моего последнего разговора с ним, подумала Эста, глядя на размышляющую племянницу. Но эту проблему будем решать потом. Главное, чтобы она сейчас фортель какой-нибудь не выкинула. Конечно, обрадуется. Подвела черту под разговором Дина, похоже, взяв в голову новую мысль, и улыбнулась. И он все поймет. «Правда, С?» Сияющими глазами, в которых словно по волшебству исчезли слезы, повернулась она к Эсте. «Угу», только и смогла так кивнуть в ответ. «Ну тогда я пошла», жизнерадостно сказала Дина и спохватилась. «Ой, тетушка, спасибо вам большое, вы мне всегда так помогаете. Иди, иди», полузадушенно просипела та в ответ, вяло махнув рукой. «Иди, она меня в могилу загонит», минутой спустя подумала Эста, устало плюхнувшись в кресло и усиленно массируя себе виски указательными пальцами. «Истерики чуть ли не каждый день, я ее уже с испугом жду, придет или не придет, что с ней происходит, совершенно непонятно. Целительница уверяет, что все прекрасно, а я вижу, что у нее с головой что-то совсем не в порядке. Можно, конечно, покапризничать в таком положении, чего не бывает, но так, это уже слишком. Все кори своему ненаглядному рвется, чем он ее так приворожил?» Эста вспомнила улыбающегося виновника. «Убила бы паршивца», подумала она, «столько крови моей, и денег, и все из-за него. Жаль, что нельзя. Эта идиотка серьезно собирается с ним встретиться. Если узнает, что я ему что-то сделала, она меня со свету сживет и не посмотрит, что я ее тетя и ее тоже люблю. Там любовь поинтереснее. Чем же он ее так приворожил? Паршивец». Если бы Эста могла видеть золотое облако, окружающее Дину, вопросов бы она не задавала. Урок французского. Теперь поднимите руки те, кто уже хоть как-то изучал языки. Преподаватель древних языков. Магистр Эльвина Аббандазия. Представившись, сразу перешел к выяснению ху из ху среди пришедших к нему учеников. Это касается только вновь поступивших. Быстро поправился он. Тех, кто учился в прошлом году и не перешел на следующий курс, это не касается. Лес поднятых рук резко поредел, сократившись до одной руки, которую гордо держала Алистера Эберарда. «Текс, текс, текс». Эльвина немного из-под лобья обежал глазами аудиторию, в которой сидело почти 40 человек. «Что, больше никто?» Справа неторопливо поднялась рука в черном. «Ага», кивнул преподаватель, словно нашел искомое. «Все, больше, никого?» Аудитория ответила отсутствием движения. «Значит, никого. Хорошо, тогда начнем с дамы. Алистера, какой язык вы изучали?» «Я изучала древнеруйский», встав, ответила она. «Правильный выбор», одобрил Эльвина. «Спускайтесь вниз, пожалуйста, посмотрим, каков ваш уровень знаний. Ну а вы, молодой человек, какой язык изучали? Если я не ошибаюсь, вас зовут Ариадор?» «Да, господин магистр», поднимаясь со своего места, ответил парень. «Ариадор, а какие языки я изучал, я ответить вам не могу». «Почему?» – удивился Эльвина. «Я не знаю, как они называются». По рядам пронеслись шепотки и раздалось несколько отчетливых смешков и хихиканий. «То есть вы изучали, но не знаете, что именно?» – уточнил, не понимая, Эльвина. «Дело в том, что они у нас называются по-другому». «Ах, ну да, вы же у нас, ну да, прошу, тогда становитесь рядом с Алистерой, посмотрим, что вы знаете». «Текс». Эльвина достала из стола и, развернув, повесил на крючок плакат. «Алистера, читайте первое предложение. Аресторине кутетор туситерте». «Аресторине», привычно поправил Эльвина. «Что это значит? Правда спрятана внизу нашей души. А вы что скажете, Ириадор? Вы можете это перевести? Истина таится в глубинах нашей души. Я бы перевел это так. Что ж, очень неплохо. Именно то, что тут написано. Прочтите. Следующее предложение. Честа мибени торин тикест, гетарела батера, вот олс честа цукатара, облакелатурина тасте висте», спокойно прочитал Ириадор и перевел. «Выбирая между добром и злом, не забудьте, что белый быстро грязнится, а черный всегда притягивает тепло». «Браво!» – не удержался Эльвина. «Замечательно! Отличное произношение и совершенно верный перевод. Кто вас учил?» «Отец», – несколько уклончиво ответил Ириадор. «Просто отлично! А теперь вы, Алистера, третье предложение». Нахмурившись, та не очень уверенно прочитала. «Переведите. Мудрость важна. Бери мудрость, и твое имя возьмет ум». Эльвина разочарованно поджал губы. «А вы, Ириадор, как это переведете?» «Главное, мудрость. Приобретай мудрости всем именем твоим. Приобретай разум. Садитесь, Алистера», кивнула Эльвина. «Ириадор, я приятно удивлен вашим знанием древнеруйского, но господин Матедеус говорил, что кроме него вы знаете еще 5 языков. «Да, господин магистр», — ответил тот, задумчиво глядя в спину, уходящий на свое место с недовольным лицом Алистеры. «Это так», — по аудитории пронесся недоверчивый шепот. «Что ж, это весьма и весьма интересно. После занятий задержитесь. Пожалуйста, я с вами поговорю, а сейчас садитесь на свое место, и мы начнем наш первый урок. Все, откройте тетради и запишите тему первого урока. Классификация древних языков. Исторические корни и нынешние. Состояние. Эри, я сегодня с вами, и хочу, чтоб дольше длился праздник. 7. Мурлыкал я, быстро двигая грифелем по листу. На меня снизошло вдохновение, и, чтобы оно вульгарно не пропало, я решил сделать эмблему темного факультета. А что, как говорится, кто, если не я? Шоу должно продолжаться. Хихи. На вопрос к эконому: а где наши значки, собственно? Тот невразумительно промычал, что отменены. Что значит отменены? Ну, решением высшего магического совета 300 лет тому назад. Как в песне черепахи Тортиллы, 300 лет тому назад. А почему? Дабы не напоминать. Ага, ясно, вопросов не имею. Сходил в библиотеку, нашел книгу, полюбопытствовал. Хороший был значок, красный череп на черном фоне. Внушительно так, даже без перекрещенных костей. Почитал заодно про темных магов. Ну, хотели власть захватить, ну, над миром, ну, половину его умыли в крови. И чего тут такого? Полным-полно таких случаев. Сплошь и рядом. Амбициозные личности, поставившие перед собой серьезные цели. Не зря, как говорится, жизнь прожили. До сих пор их вспоминают. Многих даже по именам, персонально. А желание власти ненаказуемо. Желания, они вообще двигатель прогресса. Не будь желаний, никто никуда не двинулся бы. Так, со значком. Значит, он будет круглым согласно принятому стандарту. В запрете говорилось про конкретное графическое решение. Запрета на то, чтобы у темного факультета был свой значок, нет. Я пою для вас, моих смешных, красивых, очень разных. Несомненно, смешных и разных, припомнил я лица сокурсников и сокурсниц. Такие рожи на меня делают, особенно когда узнают, что они в аутсайдерах. Например, недовольно вытянутая физиономия Алистеры, с которой она сидела все занятия Древяза, о чем-то размышляла. Девушка явно хотела блеснуть, но ее невообразимый свет померк перед другим солнцем. Похоже, она это просто так не оставит. Хихи. Надеюсь. А, то скучновато. А когда я появлюсь с двумя значками, может, еще кто-нибудь решит, что это уже чересчур. Значок, это тут серьезно. Статусная вещь, а я буду одно с другим мешать. Я вспомнил, как Стефания, словно акулка, крутилась вокруг целительских мантий. Вот уж воистину, видит око, да зуб не имет. Как же ей хотелось зелененькую примерить, но нельзя, не по статусу. Вообще она сильно заморачивается со своей мантией. Я уже попробовал нажать на женские струны, намекнул, что зеленый ей не идет. Как-то не очень сработало. Проще нужно быть, проще. Вот как я, например, демон в чужом теле, попавший в какой-то наизахудаливший мир, с какими-то невнятными богами, не способными самостоятельно разобраться со своими проблемами. Имею на себе проклятие в виде пророчества о скорой смерти этого мирка вместе со мной. И ничего, сижу, песни пою, только не надо слез. Девчонки, мои девчонки, какие мне еще слова найти для вас? Девчонки, мои девчонки, мы ночь разбудим светом горящих глаз. Мы ночь разбудим светом горящих глаз. Фраза про ночь, это самое главное в этой песне. Она у меня будет девизом. Значок нужен с подтекстом, а не просто так. Глянул, череп. А, ну, так это эти, которые те. Неинтересно. Изюминка нужна у всех на значках. Просто символические рисунки. Синяя капля, голубой вихрь сопля, красный костерок и зеленый лист, сильно смахивающий на листок земной конопли. А у меня еще кроме рисунка и слова будут. Мы ночь разбудим светом горящих глаз. Отличнейший слоган для темного факультета. У меня еще был вариант. Хватай за горло. Но свет горящих глаз мне понравился больше. С намеком таким на скрытые возможности. А за горло, это скорее для вампиров. Без затей он. Так, набросок готов. Теперь будем раскрашивать. Главное, соблюсти баланс цветов. Ювелиру потом ведь делать. Не хотелось бы еще через его упрямство пробиваться. Нужно, чтобы у темных были самые дорогие значки, дабы окружающий народ облез от зависти. А у меня будет два, конопляный и темный. Может, Конопляный тоже у ювелира. Заказать, FMM. Нужно подумать. А темных закажу две штуки. Один. Мне, один Стефи. Как бы она брыкаться только не начала. Девушка. Гордая. Чувствую, если упрется, то проще будет выбросить, чем уговорить. Скажет, мол, дорого, девушке неприлично принимать дорогие подарки, не возьму. И вся моя затея накроется большим тазом. Если одному со значком ходить, аки павлин, буду выглядеть смешно. Ладно.